На вокзале у касс Настя встретилась с будаевской секретаршей Антониной, которая тоже ехала ревизовать объект. Она, конечно, ничего не понимала в птицеводстве, но родители у нее были из тех мест, и она выпросилась у шефа их проведать. Антонина — яркая красавица. Роста она недосягаемого. Полнотелая, белая, рассыпчатая, не то что изможденные модой манекенщицы. Улыбка у нее в 32 жемчужных зуба, волосы водопадом, натуральное золото. Сели в поезд вдвоем в купе. Секретарша хохочет звонко, ест с аппетитом, зазывающе глядя на нее, и Настя скормила себе бутерброды. Тоня в возбуждающем веселье от дороги. Не зло шутит о Будаеве, все у нее просто, объяснимо, но не пошло, не унижающе, а так опрятно, здорово, чисто. Красавица, пожалела ее Настя. А жизнь не удалась. Девчонку одна растит. Будаев, старый козел, не выход. И попробуй с такой внешностью в мужике, не ошибись. Ты будешь думать, что он душу твою искал, а он телом твоим успокоится, и ничего ему больше не надо. Тут же она вспомнила с благодарностью Борю. Он всю ее любил, и груди целовал, и ласкал нежно, и всякую беду ее лечил, врачевал. Поезд все стучал, стучал, покачивался. Антонина все щебетала, рассказывала. Миша, наверное, уже спал, отгоревавшись. Настя последними слезами чуть поплакала в казенную подушку, пахнущую дезинфекцией, и забылась. Но на завтра с утра, с первых секунд бодрствования, когда они еще ехали в поезде, потом устраивались в гостинице, потом отправились на место работы, размолвка с Борей вспомнилась еще яснее, трезвее, настойчивее. Ничего не заспалось, не решилось, не рассосалось. А ведь снилось что-то хорошее, что они идут вместе, бульвары белые в снеговых барханах и деревья в свежем, негородском снеге, и идти им легко вдвоем. Воздух в искрящихся снежинках, надышаться им невозможно, мороз, а тепло. Чувства мужчины, наверное, отличаются от чувств женщины, всегда, во всем. Но они с Борей, их слова, поступки, мысли так глубоко проросли друг в друга, что они, конечно, чувствуют сходно, одно и то же. Она мучительно вспоминала слова их пустяковой ссоры, такой ничтожной, что смысл ее стыдно было бы кому-то передать, да и никто не понял бы ее сути. Она казнила себя за то, что высказалась тогда, так двусмысленно, неточно. А вот именно с этого момента начиналась ее обида. Почему из двух толкований ее слов Боря выбрал низший? Подумал о ней хуже, чем она есть, и тотчас же простил. Но она совсем не нуждалась в прощении. Ерунда, секундное непонимание. А сколько слез, переживаний, комок постоянно подкатывал у нее к горлу, но на людях она держалась. Все же работа ее постепенно затянула. Не лекарство, конечно, а так, анестезия.